Пушкин, сцена из Бориса Годунова. Площадь перед собором в Москве. Народ. Скоро ли царь выйдет из собора? Обедня кончилась, теперь идет молебствие. Чу шум, не царь ли? Нет, это юродивый. Мальчишки, Николка, Николка, железный колпак. Старуха, отвяжитесь от него, бесенята. Помолись, блаженный, за меня грешный. Дай копеечку. Вот тебе копеечка, помяни же меня. Месяц едет, котенок плачет. Юродивый, вставай, Богу помолися. Юродивый, вставай, Богу помолися. А у меня копеечка есть. Мальчишки, неправда, а ну-ка покажи. Взяли мою копеечку. Обижают юродивого. Царь идет, царь идет. Борис, Борис, Николку дети обижают. Подать ему милость, о чем он плачет. Николку маленькие дети обижают. Вей зарезать, как зарезал ты маленького царевича. Бояре, поди прочь, дурак, схватите дурака. Борис, оставьте его. Молись за меня, бедный Николка. Нет, нет, грех молиться за царя Ирода. Богородица не вели. Котенок плачет. Пушкин из письма к Вяземскому. Жуковский пишет, что царь простит меня за трагедию. Навряд, мой милый. Хотя она и в хорошем духе писана, да никак не мог запрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат.